и некоторых иных талантов из мира чудес. Это была самая трудная работа, и мы выполняли ее в театрах, которые, такое впечатление, никогда не подметались, и для публики, которая, можно подумать, никогда не мылась. Мы давали непрерывные представления, 6 номеров, за которым следовало художественное кино, потом снова 6 номеров, потом снова кино, и снова, и снова, и снова. Итак, с часа дня до полуночи. Посетители могли заходить в любое время и оставаться, сколько их душе заблагорассудится. Но вообще-то публика менялась полностью с окончанием почти каждого представления, потому что в него включался номер, называвшийся «На закуску», который был настолько отвратителен, что его не могли выносить даже та публика, что приходила в наши театры. В те годы, когда я участвовал в подобных представлениях, это унизительное место частенько доставалось Дзовени, лилипуту-жонглеру. Бедный старый Дзовени на самом деле вовсе не был таким ужасным, каким казался, хотя страшноват он, конечно, был. И еще невыносимо старомоден. Носил он усеянный блестками костюм, походивший скорее уж на одеяние панча, двойку с обтягивающими бриджами до колен, чулки в полоску и маленькие туфли-лодочки. Панч — западный аналог русского петрушки. Костюм у него был единственный, а блестки так давно не обновляли, что владелец, казалось, был одет в лохмотье. В нем еще оставалось ностальгическое изящество, когда он проворно скакал под фуникули-фуникуля и подбрасывал в воздух раскрашенные булавы. «Фуникули-фуникуля» — известная неаполитанская песня композитора Луиджи Денца. Написанная в 1880 году, она популярна и сегодня. В русской традиции эта песня называется «Качели». Но это изящество могло найти отклик только в душе любителя старины. А среди нашей публики таких чудаков не было. Иерархия и приоритеты существуют повсюду. И здесь, на самой нижней ступеньке эстрады, Веллар был звездой первой величины. У него в программе было почетное место. Он появлялся перед Дзовени, который выходил, чтобы очистить помещение. Профессор за пианино начинал барабанить восточную тему из «Чу-чин-чоу». Занавес поднимался, открывая зрителям Абдулу, купающегося в лучах того, что в этом театрике считалось леденящим светом. «Чу-чин-чоу» — музыкальная пьеса английского композитора Фредерика Нортона по книге Оскара Эша «Переработки сказки Али-Баба и 40 разбойников». За Абдулой могла быть декорация, изображающая что угодно — комнату во дворце, полянку или один из этих невероятных итальянских садиков, изрезанных перильцами в форме луковиц и забитых гигантскими вазами, которых вживую никто никогда не видел, разве что художник-декоратор. Веллар появлялся в вечернем костюме и накидке, которую манерно снимал, затем замирал на мгновение, растянув ее в руках справа от себя. Когда он складывал накидку, за ней оказывался маленький, траченный временем столик с картами и другим реквизитом. Аплодисменты? Упаси Боже! Публика, для которой мы играли, редко аплодировала. Они считали, что уж если ты фокусник, то будь добр, показывай фокусы. Если они не спали, или не были пьяны, или не лапали женщину на соседнем месте, то воспринимали все трюки Веллара с картами и монетами и глазом не моргнув. Им больше нравилось, когда он давал маленький сеанс гипноза, приглашая несколько человек из публики на сцену для создания комиссии, которая будет с близкого расстояния следить за его действиями, чтобы все было без дураков. Он делал обычные гипнотизерские трюки, и люди видели деревья, которых здесь не было, рыбок в несуществующих ручьях, потели в лучах солнца, которые никогда не попадали в этот убогий зал. Наконец он заставлял двоих из зрителей затеять драку, которую сам и прекращал. Вот драка. Та всегда вызывала аплодисменты. А когда члены комиссии возвращались на свои места, наступало время гвоздя программы — Абдулы, чудо автомата века. Все шло по заведенному. Трое человек из публики выбирали карты, а Абдулла каждый раз выбирал старшую. Аплодисменты. На сей раз настоящие аплодисменты. Потом главный занавес, тот, на котором была намалевана реклама, опускался, и за своим злополучным номером выходил Дзовени. Кроме Веллара, ангажемент на работу в тех местах, где работали мы, был еще у двух талантов из мира чудес. У Чарли, который выступал со своим конферансом, и Андро. Для Веллары и Чарли Андро становился хуже бельма на глазу. Он демонстрировал настоящий талант. А послушать, что о нем говорила эта парочка, Так можно было подумать, будто он предал все прекрасное и чистое в мире шоу-бизнеса.